Илья Варшавский. Последний кит. Адмирал-директор, казалось, выпрыгнул из старинной книжки, полной чудесных приключений. Рукава темно-синего мундира были до локтя расшиты галуном, два ряда металлических пуговиц, украшенных силуэтом кита, сияли отраженным светом ламп, седую голову венчала фуражка с лакированным козырьком, окаймленным золотым шнуром. Мясистые щеки с синими прожилками подпирал воротничок крахмальной рубашки с тщательно повязанным черным галстуком. Перед лицом этого фантастического великолепия Зигмунд Ланис сильнее обычного почувствовал свою незначительность в мире, где все сколько-нибудь стоящее внимание делали взрослые. Машинально, как бы ища поддержки, он вцепился в рукав деда. Старый Ян Ланис тоже принарядился по случаю торжества. Сегодня он сменил традиционный оранжевый комбинезон китобоя на морской китель, ставший ему уже слишком широким в плечах. Зиг незаметно потерся носом о рукав кителя и с удовольствием вдохнул запах нафталина, смешанный еще с чем-то, чем пахнут только очень старые вещи. «Это будет отличная охота», — сказал адмирал-директор. «В поиск включены 12 флотилий. Надеюсь, что ему от нас не уйти». Ян кивнул головой. Как все китобои, он был немного суеверен и не любил предугадывать события. «Кит ваш, Ян», — продолжал адмирал. «Думаю, лучшего подарка мы вам сделать не могли. Как вы к этому относитесь?» «Конечно, мне, право, неловко». «Чепуха», — перебил адмирал. «Человек выходит на пенсию один раз, и долг товарищей достойно отметить это событие. Прошу». Он указал на вращающееся кресло перед пультом. «Я буду у себя в каюте. Сообщите мне, когда кит войдет в зону поражения». Адмирал-директор повернулся и вышел из рубки, широко расставляя негнущиеся ноги. «Садись, малыш». Ян вытащил из-под пульта укрепленное на шарнирах сиденье. «Сегодня ты увидишь охоту, о которой не стыдно будет рассказывать внукам». «Дайте район», — нагнулся он к микрофону. На экране появилось изображение карты. «Узнаешь?» — спросил Ян. Несколько секунд Зиг вглядывался в очертания материков. «Вот это, кажется, Гренландия», — неуверенно сказал он, ткнув пальцем в экран. «Верно. А это?» «Это... не знаю». «Шпицберген. А вот Чукотка. Ну что ж, посмотрим, где может быть наш кит. Дайте последние данные», — снова сказал Ян в микрофон. На маленьком экранчике слева появилась колонка цифр. «Так...» Ян ввел данные в счетную машину и нажал красный клавиш. По экрану поползла голубая линия, замкнувшая акваторию на карте в несколько тысяч квадратных миль. «Вот в этом кольце его нужно искать». «Почему?» — спросил Зиг. Ян взял с пульта указку, точно такую, какой в школе пользовался учитель географии. «Вот здесь локационные буи зафиксировали прохождение кита 3 часа назад. Вот тут он был спустя еще 2 часа. Тут он изменил направление, но как бы он ни петлял, из этой зоны выбраться ему не успеть. Понятно?» «А если он нырнет?» «Все равно от нас ему не уйти. Он должен подниматься на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Сейчас мы начнем игру». Ян откашлялся. «Китобойным флотилиям занять исходные позиции». В голосе деда появились незнакомые Зигу повелительные интонации. Вот так, вероятно, в древности капитан фрегата давал команду приготовиться к бою. «Скоро ты их увидишь, малыш. А пока придется немного подождать. Все делается не сразу». Ян достал из кармана старую трубку с изглоданным мундштуком и кожаный кисет. Зиг попытался втянуть ртом клуб ароматного дыма, но тот умчался вверх, подхваченный струей кондиционированного воздуха. «Он хищный, этот кит?» «Вряд ли», — усмехнулся Ян. «Я уже не помню, когда последний раз видел зубатого кита. Им сейчас нечего жрать в океане. Раньше, когда еще была рыба, изредка попадались. Нет, это обычный усатый кит, питается планктоном». «Зачем же их тогда убивают?» Ян сделал подряд несколько затяжек. Как тебе объяснить? Когда-то был промысел. Китовый ус, ворвань, мясо. Теперь все это гроша ломаного не стоит. Век синтетики. То, что делается на заводах, лучше и дешевле. Скоро наши флотилии пойдут на слом. Слишком дорого они обходятся. Да и китов уже почти не стало. Может, этот последний. Тебе жалко? Конечно. Спроси меня, какой момент лучший в моей жизни, и я отвечу. Тот, когда я вижу в прицельной рамке кита. Почему? Это трудно рассказать. Нужно самому попробовать. Китобойное дело — настоящее мужское занятие. Вот я, человек, козявка по сравнению с китом. Но в моих руках техника, электронные приборы, корабли, ультразвуковые торпеды, нейтронные пушки. Я царь природы, а он... Словом, сам увидишь. Зик почувствовал легкую тошноту. Он слез с сиденья и подошел к иллюминатору. Линия горизонта, разделяющая маслянистую поверхность океана от тусклого серого неба, медленно покачивалась в бронзовом кольце. Зик поднялся на цыпочки и взглянул на гладкие валы, похожие на спины исполинских животных. Где-то там, в безжизненной толще воды, блуждал обреченный левиафан. «Я не про то спрашивал. Тебе кита не жалко?» Ян удивленно взглянул на внука. «Кита? А чего его жалеть? Ты вот сказал, царь природы. А может, кит тоже думает, что он царь природы? Ведь он такой большой». «Думает», — фыркнул Ян. «И хитрости в нем действительно много, а ума не больше, чем у кошки. Нет уж, чего-чего, а думать он не может. Вот когда-то были дельфины, тоже из китовых. Те вроде думали, даже стрелять их запретили. Ученые такой виск подняли». «Ну и что?» «Так и не выяснили, о чем они там думали. Рыба вывелась, и дельфины все передохли. Без пищи думай, не думай, а жить нельзя». Сверху из динамика раздался треск и кашель, потом хриплый голос произнес. «Первая флотилия подходит к району поиска». «Смотри, малыш», — сказал Ян. На экране появились 10 светящихся точек. Кельваторной колонной суда шли по дуге, параллельной окружности, ограничивающей возможное местонахождение кита. «Вторая флотилия заняла исходную позицию. Третья флотилия на месте!» «Отличные ребята», — сказал Ян. «Смотри, как они точно работают. Через несколько минут район будет окружен». «А где мы?» «Тут». Ян ткнул указкой в центр района. «Здесь мы будем ждать, пока их величество кит не пожалует к нам в гости». «А если он не захочет?» «Заставим». Ян подождал рапорта 12-й флотилии и придвинул к себе микрофон. «Слушать мою команду! Аппараты на зону поражения!» «Есть аппараты на зону поражения!» «Есть аппараты на зону поражения!» 12 голосов, вся октава от старческого баса до юношеского дисканта, одинаково взволнованных предстоящей охотой, радостно отрепетовали команду, выдерживая положенный интервал в 1 секунду. Это было скорее данью традиции, чем необходимостью. Теперь Ян сосредоточил свое внимание на маленьком табло, где появлялись цифры, номера флотилий, принявших приказ. «Аппараты ТОВСЬ!» Зик взглянул на руки деда, лежавшие на пульте. Длинные пальцы с желтыми следами никотина напряглись в нервном ожидании. Впившись глазами в секундомер, Ян отсчитывал время. «Залп!» Одновременно он коротким щелчком перебросил рычажок под табличкой «Гидрообзор». «Гляди!» Поверхность океана внутри кольца вскипела крохотными искрами, вскоре слившимися в один стремительный вихрь. Он двигался по спирали к центру района. «Ультразвуковые торпеды! Они гонят кита прямо на наши пушки!» «А где же кит?» «На таком расстоянии его еще не видно. Во всяком случае, он внутри спирали. Оттуда ему уже не выйти». «Волнуетесь, Ян?» Зик не заметил, когда в рубке появился адмирал-директор. «Волнуюсь. К этому ведь нельзя привыкнуть. Хотя и знаешь, что ошибки быть не может». Огненный смерч на экране неумолимо двигался к центру. «Пожалуй, пора». Ян переключил масштаб, и на экране возникла мечущаяся серая тень, окруженная завесой голубого огня. «Синий кит», — сказал адмирал-директор. «Метров 30 длиной». «Не меньше», — подтвердил Ян. «Пора включать защиту, а то чего доброго долбанет по корпусу». Ян поморщился. Он не любил подсказок. «Успеется. Сейчас подбавим пару торпед снизу, чтобы не вздумал нырнуть, а потом в прицельную рамку». Адмирал пожал плечами. «Делайте, как знаете». Сноп холодного пламени выбросил серую тень наверх. Теперь уже кит не пробовал бросаться из стороны в сторону. Невыносимая боль, причиняемая излучателями, вызывала лишь конвульсивную дрожь в гигантском теле, мчавшемся вперед навстречу неминуемой гибели. Ян включил локатор нейтронной пушки. «Возьмем на понтоны?» «Подождите, Ян», — лукаво подмигнул адмирал. «Я приготовил сюрприз. Думаю, вам будет приятно убить последнего кита по старинке с кровью». Ян усмехнулся, обнажив желтые прокуренные зубы. «Неужели углекислотная мортира?» «Она самая. Надеюсь, вы еще не забыли, как с ней обращаться». «Разве такое забудешь?» «Пойдемте на полубак. А ты, малый, ступай с нами. Посмотришь, как умели работать настоящие китобои». «Сейчас», — сказал Ян. «Нужно остановить кита на прицельной линии». «Правильно», — сказал адмирал. «Незачем рисковать. Пусть он сам повернется к нам боком». Зик невольно почувствовал гордость, когда увидел, с каким почтением расступились окружавшие пушку люди, чтобы пропустить к ней деда. Кит лежал в нескольких метрах от носа корабля. «Только и всего?» — разочарованно протянул Зик. «Он просто похож на подводный танкер». «Похож», — согласился Ян. «Что верно, то верно. Вот мы его сейчас немного разгрузим». Он встал на колени и прильнул к прицелу. Из короткого жерла пушки хлынула трассирующая очередь. Печальный звук, похожий на последний аккорд органа, скользнул по поверхности волн. Кит вздохнул еще раз, и два фонтана черной крови рванулись ввысь. Алое пятно расползалось по воде вокруг безжизненной туши, начавшей странным образом увеличиваться в объеме. Испаряющаяся из снарядов углекислота раздула тело животного, как резиновую игрушку. Все стоявшие на полу баки зааплодировали. Адмирал-директор похлопал Яна по плечу. «Великолепное попадание! Теперь вижу, что вы действительно не разучились!» Ян вытер платком потный лоб. «Да, тут нужна сноровка. Каждый кит требует своей порции. Дашь мало — потонет, много — лопнет. Похоже, он получил точно, что ему было нужно». «Который же это был по счету?» 1500-й, — с гордостью ответил Ян. «Глядите», — сказал адмирал. Празднично рассвеченные флагами корабли полным ходом шли к месту охоты. Как по команде из сотни труб вырвался победный рев. «Салют в вашу честь», — сказал адмирал. «Нет», — ответил Ян. «В честь кита. Все-таки это последний». «Как хотите. А сейчас прошу на банкет». «Что будем делать с китом?» «Бросим здесь. К утру он потонет. Не возиться же в такой день с разделкой этой вонючей твари». Прометей вышел за пределы Солнечной системы. Сейчас он набирал скорость для чудовищного прорыва в галактические просторы. Зигмунд Ланис расстегнул ремешок, крепящий ларингофон. «Связи больше нет. Пока не войдем в район 75В, там отрапортуем и в анабиоз». Инга принялась массировать затекшие ноги. «Что касается меня, то я бы с удовольствием уже сейчас отправилась в ванну. Просидеть еще сутки в кресле — не такое уж удовольствие. Не могу понять, кому нужно это бдение». «Таков приказ. Район считается опасным. Именно там каждый раз окончательно прерывалась связь со всеми 14 экспедициями». «Что там может быть опасного? У нас достаточно надежная противометеоритная защита». «Ничего не поделаешь, приказ есть приказ». «А сон есть сон». Инга откинула спинку кресла и закрыла глаза. «Такое ощущение, будто лупили по всему телу». «Пройдет», — — сказал Зик. «Знаю, что пройдет». Зик достал из кармана кресла два тюбика тонизирующего желе. «Хочешь?» «Спасибо, не хочется. Вот если бы хорошую дозу снотворного...» «С этим тоже придется подождать». Инга снова открыла глаза. «Ты не жалеешь, что стал переселенцем?» «Сейчас уже жалеть поздно. Необходимо прокладывать дорогу в космос. Приходится как-то исправлять ошибки предков. Разбазарили планетку. А теперь, когда все биологическое равновесие полетело вверх тормашками, нужно думать, как выжить самим». «А тебе не страшно?» «Чего?» «Вот так вдвоем, неизвестно куда». «Поисковые корабли всегда рассчитаны на двоих». Инга взяла со стола книгу и, полистав, положила на место. «Неужели этого нельзя было избежать?» Зик усмехнулся. «Ты знаешь, мой дед был китобоем. Я один раз видел, как это делалось. Слепая жестокость, высокомерное презрение ко всем, кто на тебя не похож. Даже зверь не убивал, когда ему этого не было нужно, а человек...» «Можно я немножко подремлю?» «Немножко можно». Зик поглядел на ленту курсографа. Осталось не так много. Скоро нужно будет переключить управление на основной маршрут. «Зик?» «Что?» «А там действительно есть обитаемые миры?» «Должны быть. Жизнь во Вселенной не исключение, а правило. Где-то обязательно есть планеты, населенные разумными существами. Может быть, даже более разумными, чем мы». «А вдруг они будут поступать так же?» «Как?» «Ну, вроде твоего деда». «Глупости. Как бы ни было молодо человечество, и то мы уже сейчас многое поняли. У всех гуманоидных цивилизаций должна быть какая-то общность этических понятий и моральных норм. Почему же мы не должны доверять нашим старшим братьям?» «А мы не проспим в анабиозе?» «Чего?» «Эти самые цивилизации». «Автоматы нас вовремя разбудят». «Ну хорошо, так я немножко подремлю». Главный пират был просто великолепен. Усики, панцирь и брюшко раскрашены в яркие боевые цвета. Все шесть лапок покрыты позолотой. Среди разумных обитателей планетной системы Юр палоцефалы отличались большим ростом, но главный пират превзошел всех своих сородичей. Его полная длина составляла не менее 3 сантиметров. Старший оператор Дзюю внешне казался целиком поглощенным наблюдением за зоной охоты, но его теменной глаз был устремлен на невесту, кокетничавшую с главным пиратом. Дзюю определенно не нравилось это жеманное помахивание яйцекладом. Усиками телепатических восприятий он ощущал эманацию сладкого томления, источаемую Сии. Вот так всегда. Самка остается самкой, и ничего тут не поделаешь. Природа отвела на брачный период всего 1 сутки, но и тут приходится смотреть во все 3 глаза. Завтра они расстанутся навсегда. Сии отправится откладывать яйца, и больше он ее не увидит. Неужели она не может хоть сегодня вести себя более сдержанно? «Готово», — сухо сказал он, поворачиваясь к главному пирату. «Цель загнана в свернутое пространство. Теперь они будут там болтаться, пока у нас хватит энергии. Что прикажете делать дальше? Их там 2, как всегда 2». «Добыча ваша. Я рад, что могу преподнести вам этот маленький подарок к свадьбе». Главный пират церемонно опустил голову перед Сии. «Приказывайте вы, о самка среди самок». Сии смущенно приняла фиолетовую окраску. «Право, я не знаю, ведь мне первый раз приходится участвовать в охоте. Как это делается?» «Мы можем причинить им боль несколькими способами. Настроившись на телепатическое восприятие, вы насладитесь их страданиями. Я лично рекомендовал бы удушье. Это ни с чем не сравнимое ощущение». «Хорошо», — сказала Сии. «Пусть будет удушье». «Действуйте», — приказал пират. Дзюю определил расстояние по локатору и сфокусировал излучение в тонкий пучок. «Ах! Сии томно подогнула задние лапки. «Это действительно прекрасно. Они так страдают, что мне их даже жалко». «Жалко?» — удивленно переспросил пират. «А чего их жалеть? Млекопитающие стоят на самой низкой ступени биологического развития. Они даже не способны к телепатическому восприятию. Очевидно, при их создании природа заботилась только о размерах. Что касается остального...» Он пренебрежительно зашевелил усиками. «В остальном это просто неудавшаяся попытка». «Ох!» — стонала Сии. «Пожалуйста, продлите это как можно дольше». «К сожалению, это невозможно. Доставлять удовольствие самке — приятный долг каждого воина, но мы не настолько безрассудны, чтобы их убивать. Нужно считаться с тем, что, кроме всего, они дают огромное количество молока во время лактации. У меня в заповеднике 14 пар, 8 из них уже дали потомство». «Как?» — воскликнула Сии. «Они даже способны на любовь?» «Ну, в своем роде, если это можно назвать любовью. У них нет определенного брачного периода. Он растянут на весь год». «Не может быть». «Уверяю вас. Я же сказал, что это очень примитивные животные». «Они теряют сознание», — вмешался Цзюю. «Прикажете выключить?» «Да, выключайте». «Неужели все?» — разочарованно спросила Сии. «Все», — сказал пират. «Берите их, Дзюю, на буксир». «Постойте!» Сии дала такой залп эманации, что у пирата закружилась голова, а Дзюю ревниво щелкнул жвалами. «Вы мне можете сделать еще один подарок?» «Разумеется, если это в моих силах». «Отпустите их на волю». «Это еще зачем?» Сии позеленела самым соблазнительным образом. «Видите ли, я думала, что, может быть, у них сейчас как раз любовные игры, а всегда приятно, ну, словом, где угодно, только не в клетке». Пират от ярости чуть было не взлетел, но вовремя сдержался. «Не могу, они стали попадаться все реже и реже. Боюсь, что это последние». «Ну, пожалуйста». Сии пустила в ход вторую пару усиков. «Для меня». «Воля самки перед откладкой яиц — закон», — сказал сраженный пират. «Выбросьте Дзюю их отсюда подальше». «Что это было?» — спросила Инга, открывая глаза. «Мне показалось, что я уже умираю». Зиг заглянул на курсограф. «Не знаю. Вероятно, гравитационный всплеск. Мы сильно отклонились от курса». Илья Варшавский. «Последний кит». Читал Сергей Бельчиков.